Часть четвертая. Демонский водопад. Глава 53. Братья. Провинция Джарат, империя Куур. Через три дня после того, как Мия обнаружила, что после всего случившегося ее сын не погиб, а потом обнаружила, что нет, все-таки погиб. Как выяснилось, спавшие на полу или просто валявшиеся там люди просто притворялись. Вскакивая на ноги, они похватали оружие. Джанель, нахмурившись, встала. Ненавис потянулась под стойку за своим луком. Звезда оттолкнул Дорну себе за спину, а Коун, распахнув глаза, лишь вздохнул. Кирин выхватил меч и, прищурившись, замер. «Вар, ты невероятно...» Джанель медленно шагнула вперед. Кирин поймал ее за руку. «Стой!» — коротко приказал он, указав на землю под ногами. Релос Вар создал перед ними еще один портал, действовавший в качестве оборонительного рва. За ним виднелось ярко-бирюзовое небо. Одно лишь ярко-бирюзовое небо, и Кирин был более чем уверен, что там, где они сейчас находились, рассвет еще не наступил. Так что портал уводил очень далеко, и падать вниз было долго. Есть и еще одна проблема. Схватив со стойки свою кружку, Кирин швырнул ее в Релоса Вара. Кружка пролетела сквозь фигуру и провалилась во вторые ворота, которые все еще были открыты за спиной Релоса. «Итак, теперь, когда мы установили, что вы не можете на меня напасть, может, поговорим, как...» — начал Релос Вар. Кирин повернулся к Джанель. «Я не вижу того, что видишь ты. Доверься мне, Релоса Вара там нет». Я предполагаю, что он создает какую-то иллюзию. Релос Вар вздохнул и исчез, а затем появился снова. На этот раз он не воспользовался воротами. Он просто исчез и появился через мгновение так, словно всегда был там. «Удовлетворен?» — спросил Вар. Вместо ответа Кирин дотронулся Уртенриэль до края портала на земле, который погас и исчез. Кирин же, взмахнув Уртенриэль, рванулся вперед. Джанель схватила его за руку и оттащила юношу назад за мгновение до того, как он провалился бы в гигантские врата, открывшиеся в воздухе прямо перед ним. Уртенриэль могла разрушать порталы, но только в том случае, если Кирин касался ею краев. Через центр врат меч мог проходить так же легко, как и любой другой предмет. «Волшебник поставил перед собой какие-то врата!» — крикнул Данга. «Я в него не попадаю!» «Я тоже!» Откликнулась Ненавис. «Они словно обернуты вокруг него!» Люди Ненавис рассредоточились по таверне. У большинства в руках были натянутые луки, но и проблема была та же, что и у Данга. Не было четкой мишени. Иллюзия Релоса Вара снова появилась сбоку, за преградившими путь вратами, так внезапно, что Кирин не удержался и глянул в его сторону. «О, теперь ты меня видишь», — сказал Вар. «Я и в прошлый раз тебя видел», — признался Кирин, — «но хотел тебя выманить, не было никакого смысла нападать на иллюзию». Нахмурившись, Релос Вар повернулся к Джанель. «Ты хочешь поиграть в эти игры? Я легко могу уйти, забрав с собой и Харевал. Будет очень интересно посмотреть, что ты будешь делать, когда Мориос явится, чтобы опустошить Атрин, но, конечно, это не моя проблема». Кирин склонил голову на бок. «Ты действительно умчался от герцога Каина, потому что я умер? Что ты собирался делать с моими убийцами? Пожать Гадриту руки или...» Релос Вар закатил глаза. «Не веди себя как ребенок, хотя я понимаю, что для тебя это почти невозможно. Сколько раз мне нужно объяснять, что я тебе не враг?» «Объясняй сколько хочешь. Это не значит, что я когда-нибудь тебе поверю». Релос Вар продолжил, не обращая внимания на слова Кирина. «Я виноват в том, что не следил чуть лучше за тем, что замышляли Гадрит и Дарзин. Кстати, спасибо тебе за то, что убил обоих, особенно Гадрита. Я сделал это не для твоего одобрения, а я этого и не утверждал». Релос Вар, казалось, заскрипел зубами. «Итак, позволь мне угадать. Ты вернулся из столицы до того, как Тия вернулась, проконсультировавшись с Таэной об Эонарик», — сказал Кирин. «И ты забрал Харевалу Ксиван Каэн и заключил сделку с Джанель. Но объясни мне кое-что, старший брат. Зачем нам снова Хоревал? Джанель уже убила дракона с помощью этого копья, и оно не сработало. — О, не скромничай, — скривился Релосвар. — Ты тоже одного убил. — Что? — Кирин моргнул. — Нет, я уверен, что не... — В загробном мире, — прошептала Джанель. — Ты убил Ксаломе, используя Хоревал. Кирин помолчал. Ему хотелось бы думать, что он помнит что-то подобное. Это казалось весьма важным. И все же, очевидно, у него были большие пробелы в памяти относительно событий, произошедших в загробном мире. Нужно было обязательно выяснить, как Джанель и Тараэт могли вспоминать свою загробную жизнь. «Хорошо», — сказал Кирин. «Поверю тебе на слово. И я предполагаю, что эта Ксаломе тоже выздоровеет. Мне кажется, раз уж Хоревал не так уж хорошо для убийства драконов, то зачем оно вообще нам нужно?» Услышав это, Релосвар улыбнулся и взглянул на Коуна. «Ты еще этого не понял». Брат Коун выпрямился. «Не понял чего?» «Что на самом деле представляют собой краеугольные камни?» Коун моргнул. «Какое отношение имеет краеугольный камень к...» Его глаза расширились. «Подождите, о солнце!» Релосвар снова повернулся к Кирину и Джанель. «Вам нужно и Хоревал, и Ортенриэль, потому что недостаточно просто убить дракона. Вы также должны одновременно уничтожить сердце дракона, то, что мы знаем как краеугольный камень. И только Ортенриэль может разрушить краеугольный камень». Джанель моргнула. «Подожди. Краеугольный камень — это сердце дракона?» «Не буквально», — сказал Релосвар. «Это метафора». Джанель почему-то выглядела очень довольной. Примечание. Возможно, потому что Кирин разделил сердце Ксаломе между собой и Джанель, по крайней мере, если верить книге Турвишара де Лора. Должна предположить, что в значительной степени это был символический жест. Я так думаю. «Где твой краеугольный камень? Просто любопытно». Кирин не опустил меч. «У меня его нет». «И еще раз, я тебе не верю», — сказал Кирин. Релосвар исчез. Портал, защищающий его, пропал. Релосвар, настоящий Релосвар, шагнул к Кирину. «Тогда нанеси удар», — сказал он Кирину. «Но в тот момент, когда ты проткнешь меня этим крошечным кусочком металла, я вернусь в свою истинную форму». Он оглядел таверну, которая значительно больше, чем эта комната. Так что Ортенриэль не защитит тебя или твоих друзей от того, чтобы быть размазанными по всему основанию скалы. Я исцелюсь, а вот ты...» Он пожал плечами. «Таэна сейчас очень занята убийством демонов, но я предполагаю, что в какой-то момент она все-таки вернет тебя». Вар взглянул на Джанель. «И тебя, но вряд ли кого-нибудь еще». Кирин приставил край Ортенриэль к шее Релосвара. «Ты блефуешь!» Релосвар улыбнулся. «Разве?» Распахнулись еще одни врата. Кирин даже не глянул на них, стараясь не отводить взгляда от Релосвара. Но волшебник, казалось, был столь же удивлен их появлению, как и остальные. Глаза Релосвара расширились. «Турвишар?» Из открытого портала выскочил принц-наследник дома Делор. За его спиной виднелась водяная гладь и только начинающее бледнеть небо. Он закрыл врата, обернулся и замер, разглядывая разворачивающуюся перед ним сцену. «Я не вовремя?» — брат Коун запротестовал. «Турвишар, что вы здесь делаете? Вы должны были ждать». «Я дождался», — запротестовал Турвишар. «И поэтому я здесь. Морис только что вылетел из озера Джарат и напал на Атрин».